Глава 11. Лорд Алистер Донован томился в темнице. Его скрутили по приказу неизвестного молодого викария. С этим священником он столкнулся впервые, хотя был уверен, что за 2 года в этом городе перезнакомился уже со всеми значимыми и не очень фигурами Уолса. Как только его заперли в камере, и стража вместе с неизвестным викарием вышла, к нему подошел монсеньор Поль Бризе и мягким голосом сказал: «Сын мой, мне очень жаль». И в глубоких голубых глазах в свете факелов отразилось истинное сожаление. «Не вините себя, отец Поль», — вздохнул Алистер. «Я должен был быть осторожнее и проверить, чтобы в помещении больше никого не было». Молодой лорд удрученно смолк. Он ворвался в церковь и, увидев у алтаря одинокую фигуру монсеньора, тут же во всеуслышание рассказал о близнецах. Как оказалось, в зале присутствовал посторонний, тот самый новый священник. Он же подскочил к Алистеру и голосом змеи-искусителя принялся расспрашивать детали. Донован растерялся и выложил тому все как на духу. Принцесса приехала не одна, а в сопровождении епископа, добавил отец Поль, вырывая Алистера из воспоминаний. Сделав шаг назад, святой отец заговорил вновь. «Мне нужно идти. Подумай, чем смогу вам всем помочь. А ты молись. Все молитесь», — громче добавил он. «И пусть Господь будет к вам добр». И удалился. «Милорд!» — донеслось с другого конца помещения, из самой последней камеры. «Вы пришли за нами?» «Жорж, это ты?» Прижавшись к решетке, спросил лорд, стараясь выглянуть дальше за ограждение, но, естественно, у него ничего не вышло. «Да, милорд, я здесь. И Амелия тоже». «Добрый вечер, милорд!» — раздался второй голосок, тоньше и звонче. «Мне страшно. Здесь темно, холодно. Крысы такие большие. Одна хотела меня укусить, но Жоржа смелый. Прогнал. А еще я есть хочу». Алистер кинул взгляд на одинокий факел, висевший около входной двери, и наверняка его свет не достигал последних камер, в одной из которых заперли детей. «Не бойся, Амелия», — он постарался добавить в голос больше уверенности. «Нас обязательно выпустят. Не бывает мира без добрых людей. Вы ведь замечательные дети, не причинившие никому вреда. Это значит, что Господь не оставит вас». Алистер говорил и сам себе не верил. Нет-нет, но капелька дрожи проскальзывала в его голосе. Благо, дети были далеко и не могли этого заметить. Показать свой страх близнецам он никак не мог, но дать надежду — вполне. «Я не верю в чудеса», — ответил Жорж. «Нас сожгут на костре». Тоска и обреченность сквозили в каждом слове мальчика. «Не говори так, Жоржи!» — воскликнул лорд и поспешно добавил. «Я что-нибудь придумаю. Мне нужно только время». Тут раздался насмешливый голос из, кажется, соседней с ними камеры. Уж больно хорошо он слышал говорившего. «Не несите чушь, лорд!» Голос был женским и скрипучим. «Мы все помрем. И вы тоже. За пособничество колдунам. Моя казнь назначена на завтра. Скорее всего, вас потащат вместе со мной». «Прекратите пугать детей!» Громко воскликнул Алистер, храбрясь. Имея живое воображение, он тут же в красках представил все то, что писала незнакомка. По голосу сложно было определить возраст, но точно не девушка. «Это неправильно», — уже тише добавил он, а в ответ услышал презрительное фырканье и тихий плач Амелии, а затем утешающее бормотание Жоржа. «Ами, Жоржи, не слушайте эту безумную женщину. Мы вырвемся отсюда». Его слова не возымели никакого действия. Амелия лишь расплакалась еще сильнее. Алистер устало развернулся и оглядел убранство своей камеры. Грязная, свалявшаяся старая солома на каменном растекавшемся полу. Лавка для сна, которую подвесили на ржавые цепи, вбитые в стену. Маленькое окошко под самым потолком, откуда веяло ночной прохладой. Лорд в который раз порадовался, что его не заковали в кандалы, висевшие на другой стене. Вокруг копошились несколько крыс. Эти твари совершенно не боялись человека, не спеша ходили мимо Алистера и деловито рылись в гнилой подстилке. В сердцах пнув самую наглую и жирную, милорд довольно оскалился, увидев, как-то смачно стукнулась об стену, а потом глухо шмякнулась об пол. Товарки пострадавшей подняли возмущенный писк и шустро разбежались по углам. «Умны!» — фыркнул Алистер и, чуть поморщившись, присел на вонючую лавку. Ему оставалось лишь ждать и молиться. Что он и принялся делать, искренне веря в помощь Всевышнего. Алистер задремал, когда его разбудил громкий скрип открывающейся двери. Затем послышались многочисленные шаги и голоса. Он не смог разобрать, сколько человек двигались в сторону темницы, но нутром чуял, что это совершенно необычно. Подскочив, оправил помятый сюртук, застегнул все пуговицы до самого горла, привел волосы в порядок и встал ближе к решетке так, чтобы его сразу нельзя было заметить, но сам он смог рассмотреть нежданных посетителей полностью. Не успел он выровнять дыхание, настолько волновался, как услышал звук отодвигаемого засова. «Ваше высочество!» — говорил кто-то, а потом он увидел сутану-епископа. Голос его был ласков, но неприятен на слух. «Думаю, вам не стоит сюда заходить». «Я же вам уже сказала, монсеньор Кирье!» Раздалось в ответ негромко, но очень твердо. «Я сама решу, стоит или нет. Проходите уже, не стойте в дверях!» Добавила она раздраженно. Лорд Донован сам не понял, как оказался вплотную к ограждению. Он успел заметить, как люди перестроились, и в темницу вошла высоко, держа голову, с невероятно прямой осанкой девушка, не старше его воспитанников. Тонкие черты лица, властность в каждом жесте. С таким чувством собственного достоинства можно только родиться. Принцесса, ее высочество, Элоиза Лея Беатриса Уэстландская. Он знал, что девушка является четвертой дочерью короля. И эти земли отданы в ее полное распоряжение. Зачем она пришла сюда? Навряд ли, чтобы спасти каких-то колдунов. Может, ей просто любопытно? Принцесса спокойно огляделась, чуть поморщилась и резко скомандовала. «Больше света!» Неизвестно откуда, тут же возникло еще два ярко горящих факела в руках у дюжих стражников в королевской форме. Ее высочество довольно кивнуло и смело шагнула к первой камере, где замер, ни жив, ни мертв, лорд Донован. «Ваше высочество Элоиза». Он тут же опустился на одно колено, досадуя, что не сделал этого раньше. «Встаньте!» — прозвучал из той стороны решеток. «Это лорд Алистер Донован», — заговорил маленький виконт Грей, стоявший по правую руку от принцессы. «Директор вечерней школы Уолса. Положительный человек, замечен за непотребствами не был. Работу выполняет как положено». Венценосная девочка равнодушно посмотрела на Алистера, а он, спокойно встав на ноги, заговорил. «Ваше высочество Элоиза, прошу вас, освободите детей. Они замечательные, добрые и никогда не причинят никому вреда». Принцесса продолжила молчать, словно обдумывая что-то, а потом обернулась к коменданту. «Покажите, где держат детей». «Да, ваше высочество Элоиза». Глубоко поклонился тот и прошел вперед, указывая дорогу. «В чем их обвиняют?» — услышал Алистер. С каждым словом принцессы искра надежды, горевшаяся внутри, стала меркнуть. «Выражать с водой, а вода — это святость. Нельзя оставлять их в живых. Дьявол в скорости поглотит их души окончательно, и они отравят все источники воды!» — взвыл кто-то. По голосу Алистер определил, что это монсеньор Кирье. «Что бы вы там ни решили, как бы ни жалели этих выродков, вы не можете идти против церкви, ваше высочество. Детей перевести в замок, приставить охрану. Будем проводить расследование, пока я полностью не удостоверюсь в их виновности или невиновности». Раздалось через несколько томительных секунд. «Монсеньор Кирье, я не иду против законов церкви. Мне хочется разобраться во всем самой. Не более того». Раздражение, прозвучавшее в голосе принцессы, можно было черпать ложкой. Алистер вывернул шею под невероятным углом, чтобы хоть что-то рассмотреть, но он видел лишь отблески факелов и тени людей на полу. «А здесь у вас кто, сэр Томас?» — продолжила говорить ее высочество, обращаясь к коменданту. Люди подошли ближе к его камере, и лорд Донован наконец-то смог увидеть, что происходит. «Ваше высочество». Снова поклон. «Это ведьма. Она совсем недавно загубила роженицу, та померла, бедняжка. Всему происшествию есть многочисленные свидетели. Завтра ее казнят. Ее тоже перевести вместе с детьми. Я хочу сама заняться колдунами на моей земле». И было это сказано так, что ни у кого не осталось никаких сомнений и возражений, кроме епископа Кирье. Тот с шипением кинулся к двери, за которой находилась повитуха, и прокаркал. «Не позволю!» Видать, у монсеньора накопилось, и он не выдержал. Его аж трясло от праведного негодования. «Сэр Локвуд», — спокойно произнесла ее высочество. Великан сделал широкий шаг в сторону сбунтовавшегося священника, недвусмысленно положив ладонь на рукоять меча. Епископ побледнел и тоненько проблеял. «Я отпишу его святейшеству. Вы позволяете себе читать препятствия святой инквизиции в его богоугодном деле?» «Монсеньор», — устало сказала принцесса. «Мое слово против вашего? Вы перечите мне?» Епископ сглотнул, оглянулся, но не нашел поддержки. Даже его помощник-викарий куда-то запропастился. Отец Поль Бризель лишь покачал головой, никак не собираясь помогать коллеге по цеху. И Кирье сдал назад. Было видно, что затаил обиду, но, кажется, это совсем не волновало маленькую принцессу. Кивнув своему телохранителю, чтобы отступил в сторону, она шагнула к камере Алистера и четко скомандовала. «Лорда Донована освободить! Пусть идет домой! Не преследовать, работы не лишать!» И посмотрела в глаза застывшему в шоке Алистеру, слегка улыбнулась, чуть приподняв кончик губ. «Завтра же после обедни жду вас во дворце. У меня будет к вам несколько вопросов». И ушла, как и не было. Дверь в темницу с громким скрипом отворилась, и широко ухмыляющийся стражник произнес: «Сегодня ваш день, милорд. Вы везунчик». Лорд Донован не мог не согласиться с этим утверждением. И даже немного растерялся, не зная, что делать. «Выходите, милорд. Или решили провести здесь всю ночь?» Алистер очнулся и вылетел из камеры прочь. Как реагировать на все произошедшее? Право слово, он не знал.